Ах, я не мог видеть лица пожилой женщины, скрытой сплошным доспехом, но был уверен, что она сейчас улыбалась изо всех сил своей малость покоребанной физиономией. Как же хорошо без этого вечного давления шепота. Но мы же его вроде бы сейчас не слышали. Ее слова порядком меня озадачили. Или этого хтонического кошмара не слышал только я. Не слышали, но воспринимали, хмыкнула Светлана, убирая руки подальше от висящего на одном месте облачка, что, видимо, и являлось сутью оазиса стабильности. Пар, вряд ли имеющий много общего с испарившейся водой, словно бы застыл в воздухе. Постоянно бурля, нет, не бурля, перестраиваясь из одной конфигурации в другую. А еще, если хорошо к нему присмотреться, то можно было увидеть, как на поверхности данной аномалии сконденсируются совсем уж крохотные капельки жидкости, что срываются вверх, к сияющему над нашими головами куполу, по всей видимости подпитывая его. Помнишь серый туман, который всегда где-то на периферии восприятия маячил или виднелся дымкой вдалеке? Так вот, никакого тумана на самом деле нет и не было никогда. Это научный факт, ибо эту дрянь не фиксирует ни один прибор, технический или магический. Просто наше сознание так воспринимает силу шепота, запятнавшую собою мироздание. Я хотел расспросить об этом поподробнее, но продолжить нашу беседу не получилось, так как одновременно почувствовал чье-то злобно-голодное внимание и услышал частый громкий треск, отдаленно смахивающий на пулеметную очередь, но вроде бы все же не являющуюся ею. На крышу здания в дальней части рудника заскочило существо, похожее на громадного зеленого богомола высотой под 2,5 метра. Пару мгновений оно потратило на анализ обстановки, словно бы в нервном припадке поводя зазубренными хитиновыми косами, а потом гневно завопила и расправила на своей спине относительно тонкие и маленькие крылья, чтобы на огромной скорости сигануть к нам, с характерным стуком взбивая воздух растущими из спины и брюшка перепончатыми конечностями, будто колибри, чтобы с размаху закопаться в землю едва ли не по самую задницу, когда пересек незримую границу оазиса и воздух вдруг отказался держать в воздухе такую тушу, которую природный аналог пропеллера весьма скромных габаритов поднять в небо не мог ну никак. Твари слабеют вблизи активированного оазиса, чуть не хлопнул себя по лбу я, всаживая несколько пуль в оглушенную аварией тварь, что неловко возилась, пытаясь встать на ноги. Выстрелы автомата хитиновую броню пробивали исправно, но, к сожалению, под звуки характерного треска на все то же здание стали запрыгивать новые богомолы. Было их относительно немного, всего-то четверо, однако раз мое проведенное со всей тщательностью сканирование их не засекло, то первоначально монстры были от нас на весьма значительном расстоянии 500 метров, километр, в любом случае подобную дистанцию они преодолели меньше чем за минуту. Стайка из 5 подобных созданий, вдобавок умеющих перемещаться едва ли не со скоростью гоночного болида по любой местности и легко перескакивающих не слишком высокие стены, уже могла считаться проблемой, из-за которой при отсутствии должных сил безопасности на работающем руднике могли бы появиться многочисленные человеческие жертвы, и, видимо, слабеют достаточно сильно. От мощности оазиса зависит, буркнула Светлана, направляя небольшой огненный шар прямо в лоб бегущему на нас гигантскому богомолу, который пусть летать в данном месте и не мог, но все еще оставался настроен очень решительно. Искаженная шепотом насекомое, продемонстрировав вполне себе неплохой интеллект, попыталась сгусток колдовского пламени перепрыгнуть, стрекоча крыльями подобно гигантскому кузнечику, но заклинание метнулось вверх следом за ним и впилось в нижнюю часть брюха, чтобы разорваться уже внутри своей цели. Две молнии, ударившие без промаха и со скоростью настоящих молний, сократили вражеское число еще больше. Оказывается, твари хоть и выглядели грозно, а двигались весьма шустро даже в ослабленном виде, но бронированием обладали весьма посредственным. Обычно процентов на 20-30, но иногда может доходить и до 50, особенно если зону действия не пытаться растянуть на как можно большую территорию. А так вообще разве можно? Удивился я, пока мой ментальный удар выжигал последнему оставшемуся на ногах насекомому переростку значительную часть его нервной системы или как минимум расположенный в башке аналог головного мозга. Словно бы споткнувшаяся в воздухе тварь полетела кубарем, размахивая всеми конечностями с дикой силой, но совершенно в разнобой, а после врезалась в стену здания и немедленно принялась лупить по ней хитиновыми косами с такой силой, что от строения только обломки кирпичей в разные стороны полетели. Почему-то в том пакете информации, который я получил, об этом ничего не сказано. Да там много чего не сказано, с металлическим лязгом пожала плечами обладательница кучи боевых шрамов и седых волос. По рукам Зинаиды бегали небольшие разряды электричества, видимо, она готовила заряд для новой атаки. То ли тот, благодаря кому практически каждая умершая тварь может порадовать нас каким-нибудь подарочком, очень торопился и не все успел, то ли часть его работы из себя шепот все-таки сумел вычистить. Есть еще теория, что над одной и той же задачей работали разные существа, с разной степенью компетенции и успеха, дополнила Светлана, медленно вращаясь вокруг своей оси и сканируя окружающую обстановку не хуже, чем радаром. И если какой-нибудь умник будет тебе говорить, что ему о шепоте известно все, то сразу можешь бить морду этому придурку, поскольку всего даже эльфийские архимаги не знают. Иначе бы не дохли они периодически. Кстати, почему последний богомол все еще жив? Ты хочешь взять его под контроль? Он вообще-то мертв, но еще опасен, если подойти к нему слишком близко. Охарактеризовал я своим спутницам состояние монстра, продолжающего терзать и грызть ни в чем не повинную стену здания. Даже то, что об нее обломались жвала на его жутковатой башке и часть шипов, торчащих из зловещего вида костяных кос, тварь ни капли не останавливала. Этому виду монстров, видимо, не нужны мозги, чтобы убивать. Одних безусловных рефлексов тела хватает. Невдалеке затарахтели синхронно пулеметы броневика. Потом замолкли, чтобы секунды через три снова затарахтеть. Кого-то из врагов, идущих с того направления, оставшийся при машине Григорий оперативно перехватывал, работая короткими профессиональными очередями. И это было очень кстати, поскольку налетевшая на нас с совсем другой стороны с визгливыми криками стая измененных птичек, напоминающих гибрид ласточки и винтового штопора, оказалась тем, что я теоретически мог бы перехватить, но на практике просто не успевал это сделать. Каждый отдельный птах, вооруженный загнутым по спирали острым клювом, был абсолютно пустячным противником, чей маленький мозг под натиском воителя псионика щелкал будто разгрызенное семечко, а прицельный выстрел из автомата так и вовсе разорвала бы на части крохотное тельце, весящее от силы грамм 150, из которых где-то треть приходилось на готовый вонзиться в добычу буравичек. Только вот было их много, трындец как много, и двигались они чуть ли не быстрее уже уничтоженной стаи богомолов, ну, пока не влетели в зону действия защиты оазиса, где каждой тварюшке словно привязали к каждому крылу по маленькой гирьке. Я как мог пытался их сшибать, молниеносно перенося фокус своего внимания с одного мутировавшего существа на другое, а также наугад стреляя куда-то в сторону цели, покуда патроны не кончатся, но даже если в итоге и получилось уронить на подлете штук 50 этих злобных птичек, то оставшаяся пара сотен все равно должна была наброситься на нас сразу со всех сторон, затыкать своими клювами и сожрать, вернее, выпить. Кроша их сознание одно за другим, я ощущал, что эти маленькие вампиры изнемогают от страшной жажды, утолить которую может только одно то, что плещется внутри странных, опасных, злых и омерзительных двуногих, которые с каждым мгновением все ближе, ближе и ближе. А-а-а! Светлана заорала и вспыхнула, будто свечка, выметнув навстречу приближающейся угрозе широкий язык чадного, но жаркого пламени, пожравший немалую часть движущейся к нам стаи полностью и без остатка, а заодно опалившие перышки куда большему количеству птичек так сильно, что мгновенно вспыхнувшее оперение больше не могло удерживать в воздухе эти живые снаряды, которые принялись падать кто куда. Видимо, какие-то остатки чувства самосохранения у этих мутировавших живых существ в голове все-таки остались, поскольку уцелевшие шарахнулись в разные стороны, теряя набранную скорость, и тут-то им и пришел конец, поскольку каждый птах, на которого падал мой взгляд, падал на месте с инсультом, едва ли не разрывавшим в клочья его крошечный череп. Штук 10 самых храбрых или просто удачливых летунов все-таки сумели с размаху врезаться нас, но об металлические доспехи они размазались в кровавые пятна. Я парочку подлетающих лично ко мне мелких чудовищ сшиб меткими тычками стволом автомата, дабы уже на земле добить ногами, ну а выложившая на полную катушку суккуба просто проигнорировала вонзившие в нее буравчики, которые еще и немедленно крутиться начали. Ей было не до того, горело. Да вот какого черта у этих демонов вся по-настоящему сильная магия и через жертвы, и через боль. На правой руке краснокожей девушки больше не было плоти. Во всяком случае, внутри, ведь обнажившиеся кости ее ладони почернели от воздействия высоких температур, но все еще очень даже активно дергались, выдавая способность частично сохранившейся конечности совершать какую-то работу и очень даже чувствовать жуткую боль, что терзала сейчас обладательницу красной кожи, рожек и хвоста, который то стегал воздух не хуже кнута, а то чуть ли в узел не завязывался. «Может закинуть в оазис капель штук 10», — предложила водительница броневика. «Поможет это, конечно, не сильно, но, если поможет, то обязательно закинем. Я уже притягивал телекинезом добычу с поверженных богомолов, которая вышла скудной, очень скудной. Капли стабильности, пара блеклых искорок знания, вряд ли содержащих советы более ценные, чем «не ешьте желтый снег», а также всего одна единственная печать, по внешнему виду больше напоминающая непонятно как держащуюся вместе горстку пыли, да вдобавок покрытая заметными трещинами. Мда, кажется, вот он, ранг прах. А чем это поможет? Твари шепота сильнее корежить станет, еще и зона действия оазиса немного подрастет. Временно, к сожалению, процедила сквозь зубы Светлана, которой, видимо, стало слегка полегче. Во всяком случае, от боли она больше не плясала, хвост ее больше не рассекал воздух со свистом, а лишь слегка подрагивал, да и обугленная чернота с обнажившихся костей сходила потихонечку, словно бы растворяясь в белой блестящей эмали. Вдобавок эмоциональный фон инспектора Конклава не содержал заметного морального надлома или горя, без которых вряд ли бы обошлось получение непоправимых увечий. Так, легкую досаду, которую бы я почувствовал, если бы нос разбил или там рассадил коленку, неприятно, но никакого особого лечения не требуется, не говоря уж о походе к врачу. Пожалуй, следовало предположить наличие у суккуб достаточно сильной регенерации, позволяющей восстанавливать пострадавшие части тела. Потому и существует на капли стабильности спрос постоянный и неограниченный. Даже если порыв шепота оказался по-настоящему серьезным, не просто пара случайных напевов, а натуральная сложносоставная ария с десятками падений и взлетов, чье крещендо может высших рангов достигать, то влей в оазис или источник достаточно капелей можешь выдыхать, на сей раз отделались легким испугом. А если запасов у властей города недостаточно, то молись, чтобы сдох быстро, дополнила Зинаида. Ну, или просто сдох, а не так, как в Рязани. Эмма, мы же сейчас в Рязанской области, на всякий случай уточнил я, припомнив слова своих деревенских собутыльников. Ага, последовал ответ, со столицей, Новая Рязань, ибо в руины Рязани обычной я бы на своем бронированном малыше нипочем не сунулась, там еще в пригороде танки за 5 минут сгниют, вместе с экипажами, естественно. Следующие наши непрошенные гости хоть и явились одновременно, но пришли с разных сторон и были представителями определенно разных видов. Откуда-то из глубины шахт выбрался человеческий скелет, сохранивший на себе лишь жалкие обрывки плоти и потерявший неизвестно где свою голову, но тем не менее ковыляющий на пожелтевших и потрескавшихся костях довольно уверенной походкой. А вот с востока приполз комок слизи объемом ведер в 10, не имеющий мозга, но тем не менее вполне себе мыслящий, ну, на уровне курицы или вроде того. «Покойник на вас, дамы», — сообщил я своим спутницам, выжигая нервную систему ожившей лужи протоплазмы, после чего та принялась пожирать сама себя, ну, если это работает, а судя по тому, как эта штука принялась бурлить на одном месте, постепенно уменьшаясь в объеме, работает просто отлично, то у меня возражений нет. Ходячие трупы – одни из самых неудобных противников для псиоников. Да без проблем. Давно копившая заряд Зинаида ударила молнией ходячий труп, который свалился как подрубленное дерево не от физических травм, почти и незаметных на фоне его изрядно побитого временем состояния, а от того, что позволяющая этой груди костей двигаться темная магия не выдержала контакта с чужеродной агрессивной энергией и рассеялась. «О, смотрите, еще покойники идут, эти явно посвежее», заметила Светлана, изучая десяток ходячих трупов, перепачканных грязью и сильно подгнивших, но тем не менее похожих именно на людей, а не на ходячие скелеты, ограбленных до нитки людей, или спортсменов, в одних трусах дружно совершающих марш-бросок по недружелюбным пустошам, заполненным чудовищами. Но скорее всего это были все-таки жертвы каких-то очень жадных бандитов, не поленившихся своих жертв не только прикончить и где-то тут прикопать, но и разуть, а также раздеть до нижнего белья, не побрезговав даже ношенными носками. Я бы сказала, что перед нами одни из тех, кого прикопали на руднике любители серебра, которое теперь станет нашим, ну, 5% от него в денежном эквиваленте. А это нормально, что здесь так пустынно. Ну, в смысле монстров почти нет, а которые есть те совсем слабенькие», — уточнил я, отслеживая оставшиеся направления, с которых мог подойти противник. «Пока, правда, никого не было, и лично меня это даже как-то настораживало. После того воплощенного кошмара, что творился на территории Солнечного, странствия в этом мире ощущались, если и не отдыхом в детской песочнице, то чем-то близким к этому. Да я даже аномалии тут ни разу, по-моему, еще не видел и как-то иначе не чувствовал. Это ненормально, что прорыв шепота золотого ранга, ну то есть приводящий в ваш мир монстров, гибель которых способна сформировать золотую печать и прочие проблемы той же редкости, случился в измерении, где раньше все или почти все нормально было», — откликнулась краснокожая бестия, поджигая предпоследнего из ходячих мертвецов. Те и до сближения с оазисом особой прытью не впечатляли, а уж после попадания в зону действий враждебные мауры так и вовсе стали едва-едва ковылять, превратившись в самоходные мишени, опасные разве только своим запахом, ибо удрать от них получилось бы даже спортивной ходьбой. Если у вас так по всему миру, то боюсь вашему миру труба не сразу, но за пару недель, месяцев, может отдельные анклавы годик продержатся. Не пугай парня раньше времени, оборвала ее Зинаида, добивая разрядом молнии последний ходячий труп. Скорее всего, ему просто не повезло, и он попал в район, где шепот звучал особенно сильно, а если отойти в сторону километров на 50, то там встретятся исключительно монстры ранга дерева, ну максимум камень, или же мифрил и орехалк, если в тот мир вторглись сразу десятка три или четыре шепчущих владык, что договорились действовать сообща и даже не стали пытаться перегрызть друг другу глотку, а потому ныне могли бы уже и закончить очищать планету от смертной плесени. Очень хищно, злобно, ехидно и вызывающе улыбнулась суккуба, которая, видимо, опять перехватила контроль над телом Светланы. Где-то под бронежилетом у нее внезапно что-то завибрировало, и запустившая свой хвост себе же под одежду демоница через несколько секунд извлекла на свет небольшую круглую пластину с совсем уж крохотным экраном, видимо являющуюся местным аналогом телефона или пейджера. О! Поднятая по тревоге группа быстрого реагирования нашла следы пространственного перехода примерно в том районе, который ты указал. Ну, все, теперь осталось только дождаться, пока на активацию нового оазиса посреди их территории прискачут на перегонки губернатор Новой Рязани с директором отделения конклава по Рязанской области, и можно считать, что с этой работой меня больше ничего не связывает. Глава 18. Долгожданная встреча. Глава 18. Долгожданная встреча. Человеческий фактор – причина возникновения самых страшных катастроф технологических, химических, биологических и социальных. Мы примем самые решительные меры, дабы снизить его до минимума. Составим подробные инструкции, содержание которых каждый сотрудник должен будет помнить как таблицу умножения. Введем подобные и детальные формы, которые надо будет заполнять в трех экземплярах даже по самым мелким вопросам. Сделаем годовое количество плановых и внеплановых проверок ежемесячным. Повысим личную ответственность путем введения новых штрафов. Решительно настроенный директор на сложном производстве. А чё, как, в смысле? Решительно не понимающий, что происходит директор, от которого разбежались все сотрудники из-за невозможности работать в связи с постоянными проверками и излишней бюрократией. Новая Рязань потрясала, подавляла, удивляла и ужасала. Тянущиеся и влево и вправо монументальные железобетонные стены высотой метров 50 делали наземный штурм данного населенного пункта невозможным для всех, кто не умеет летать или хотя бы ходить по вертикальным поверхностям. Вздымающиеся за ними к небесам громады небоскребов, превосходящих в высоте эту скромную оградку раз в 5-10, оказались натыканы так густо, что их общее количество определенно измерялось несколькими сотнями. Неимоверных размеров город определенно должен был оказаться хорошо виден с орбиты, поскольку его накрывал собой сияющий купол, способный даже ночь превратить в светлые такие сумерки, когда даже читать без лампы можно. И, несмотря на то, что через один из контрольно-пропускных пунктов Новой Рязани броневик проехал уже ближе к 3 часам ночи, на улицах все еще кипела жизнь. Тысячами сновали туда-сюда грузовики, видимо развозящие припасы, необходимые для жизни такого количества народа, сосредоточенного в одном месте. Шагали по улицам обычным и перекинутым между высоченными зданиями широким переходом пешеходы, обычно представленные не праздными гуляками, а мрачными уставшими мужчинами и женщинами, облаченными в не сильно-то новую, но зато старательно залатанную и чистую одежду однообразных фасонов. Скорее всего, это были рабочие каких-то производств, что в такое время то ли с работы шли, то ли наоборот, только-только начинали свою смену. Нередко они задерживались ненадолго у какого-нибудь киоска с едой, тоже, кстати, вполне себе открытого, дабы приобрести бумажный стакан с лапшой или иной продукт быстрого приготовления, который можно съесть на ходу в свете многочисленных уличных вывесок, что добавляли вечным сумеркам света своими неоновыми иероглифами. А сколько в Новой Рязани китайцев и откуда они тут вообще в таких количествах? Подозрительно уточнил я у своих спутников, внимательно изучая вывески магазинов и уличные указатели. И если вторые у меня еще получалось читать, ибо их дублировали и на русском языке, то, глядя на первые, складывалось такое впечатление, будто весь город представлял из себя один большой Чайнатаун. Прямо сейчас мы ехали мимо большого продуктового магазина, где рекламные плакаты активно рекламировали новинку. Пищевые брикеты из водорослей со вкусом копченой рыбы 3% добавкой настоящей ржаной муки. Судя по длинной очереди, стоящей прямо на улице, продукт пользовался популярностью или все дело бы в 20% скидке, позволяющей купить 300-граммовый кирпичик всего за 500 рублей. Думаю, китайцев в городе много, но раз в 10 больше у нас корейцев, чей язык в городе считается вторым, а по факту уже давно себе первый, хмыкнул из задней части салона пулеметчик, покуда его тетка старательно бибикала какой-то фуре, загородившей крайнюю левую полосу и тащащейся вперед по своим делам в столь медленном темпе, будто водитель был и без того долгоживущим эльфом, которому вдобавок вместе с печатью привалило натуральное биологическое бессмертие. Их всем полуостровом власти конклава в нашу страну переселили, после того как одно из тамошних тайных обществ сдуру решило податься в культисты и присягнуть кому-то из шепчущих богов. Не уверен, сколько там идиотов удостоилось превращения в эмиссаров да лордов, но отомстить за реальные и выдуманные обиды получилось сразу и соотечественникам, и Японии, и Китаю. Корейская шепчущая пустошь теперь – третий по величине аномальный район нашей планеты. На большей ее части уровень опасности расценивается как сталь или бронза, но местами можно встретить даже серебро. Понятненько, в моей памяти сам собой всплыл образ того, во что превратился поселок Солнечный. Корее, видимо, досталось все же меньше, но не сказать, чтобы так уж намного. А что все-таки случилось с обычной Рязанью? Тоже культисты? Да не, прямая и явная агрессия тварей шепота, после которых там теперь стоят только очень-очень тщательно оплавленные и очень-очень проклятые руины. Хмыкнула Зинаида, воспользовавшись передышкой, полученная из-за работы светофора. Всего через пару месяцев после явления конклава, когда ничего еще толком не успокоилось, мой родной город с его древней и славной историей стал целью атаки для десятка совместно действующих шепчущих лордов, которых возглавлял недавно возвысившийся владыка. И все они специализировались на заразных болезнях и монстрах, что их распространяли, несмотря на свое, мягко говоря, не самое здоровое состояние. Куда ты лезешь, дебил? Перестроившийся у нас прямо перед носом скутерист из крайней левой полосы в крайнюю правую чуть не заставил женщину-водителя выпрыгнуть из кабины, чтобы набить ему морду, но кое-как обладательнице кучи протезов все же удалось удержать себя в руках. Даже посреди ночи тут было много машин, мотоциклов и прочего транспорта. Слишком много для относительно узких улиц, днем по которым вероятно вообще не проехать. Впрочем, не думаю, что многие из жителей города способны позволить себе личный автомобиль. Во всяком случае, в деревне, по словам Степаныча, это была немыслимая роскошь, если, конечно, речь не идет о средстве производства вроде катающихся за ресурсами грузовиков, а там народ по сравнению с местными пролетариями вроде бы считался зажиточным. Ходячие мешки с паразитами, бактериями, вирусами и прочим магобиологическим оружием в итоге перебили наши солдаты, а все маломальски подозрительные места они обработали не жидким огнем, так ядреной химией. Но покуда они отстреливали пушечное мясо и рапортовали новому начальству о том, что все под контролем, шепчущий владыка смог втихую связать руины Рязани с владениями своего гнилого лжебожества, продолжил Григорий. Теперь сколько чары тотальной площадной дезинфекции нам местность не накладывай, но какая-нибудь гадость все равно просочится, покуда источник ее не выжечь. А главный паразит в наш мир даже не суется никогда, только пешек отправляет или просто заразные подарочки. В итоге территорию оказалось проще огородить минными полями и столицу области отстроить заново подальше от места, где сейчас даже в танке путешествовать без герметичного костюма биологической защиты несколько небезопасно и для людей, и для танков, и даже для герметичных костюмов биологической защиты. Ну и заселять Новую Рязань пришлось тоже заново, поскольку те, кто вовремя сумел унести ноги от монстров и даже пережил последующий период карантина, составляли меньше трети от первоначального населения города, дополнила Светлана, которая соизволила отвлечься от того, чтобы сидеть, нервничать и грызть ногти. Губернатор области вместе с ее наивысшим начальником к появившемуся в зоне их ответственности оазису на перегонке все-таки не прибежали. Прислали группы быстрого реагирования, каждая численностью в десяток единиц бронетехники сотню рыл взмыленных как свадебные кони десантников. И, судя по лицам этих добрых и понимающих людей, до зубов обвешанных огнестрельным оружием вместе с разнообразными зачарованными побрякушками, одну почти суккубу от публичного выдирания рогов спало не то, что девочек обычно не бьют, и даже не мощь, даруемая ей остатками сути одной из обитательниц преисподней, уберегло виновницу торжества исключительно желание высшего представителя конклава на данной территории увидеть ее лично, причем сразу, немедленно, сию минуту. Даже странно немного, что нам обратно в город позволили самим доехать, пусть и под конвоем из пары броневиков и одного танка, которые сейчас следом ехали. Благо беженцев из мест, которым повезло еще меньше, на планете в те времена хватало, и они были просто счастливы переехать за счет государства туда, где их не сожрут, не разорвут на части и просто не пристрелят, а вместо этого будут охранять и даже кормить чем-то похожим на еду взамен на пусть тяжелую, но относительно безопасную работу. И какая же работа есть для простых жителей в таком городе? Озадачился я, взирая тянущиеся к небу высокие шпили небоскребов, густо понатыканных там и тут. Здания эти явно возводили так, чтобы вмещали в себя максимальное количество жителей при минимально занятых площадях. Причем подземная часть зданий вряд ли так уж сильно уступала надземной, поскольку оазис стабильности, а значит и источник, охранял от воздействия шепота не плоскость, а объем. Выращивание еды с помощью многоярусных ферм и биореакторов, изготовление боеприпасов и бытовых товаров на фабриках, откликнулись с водительского сиденья, поскольку броневик опять остановился и, кажется, надолго, ибо мы застряли в пробке, а прямо перед нами была бронированная корма какого-то другого подобного микроавтобуса, с очень свежими и блестящими заплатками, явно недавно наваренными на тыловую часть. На станках и прочих машинах теперь, как правило, экономит вовсю, а вот ручной труд, дешев, но все равно не так уж и выгоден. Я бы сказала, что большая часть жителей бедных кварталов находит хоть какую-то работу лишь для того, чтобы они не пытались лезть на стены домов от безделья, да исправно делали новых людей, непрерывной рекой идущих на вербовочные пункты в попытке спастись от тотальной нищеты, хмыкнула Светлана. Стать солдатом, а если повезет, то охотником, единственный путь для большинства из них наесться досыта по крайней мере до тех пор, пока не убьют. Штаб-квартира контролирующей планету организации в Рязанской области ожидаемо оказалась еще одним небоскребом, только отгороженным от окружающего мира такой немыслимой тратой ценного пространства, как маленький городской парк на пару сотен деревьев. Высящийся по периметру данного учреждения высокий кованый забор выглядел скорее архитектурным украшением, чем реальной преградой в отличие от мерцающей пеленой магического барьера, работающего видимо 24 часа в сутки и покрывающего собою не только само здание, но и просторную парковку перед ним. Парковку, на которой нас, по всей видимости, уже ждали, поскольку стоило лишь броневику остановиться на одном из расчерченных прямоугольников габаритами специально под машину данного типа и распахнуть входную дверь, как в гладкий асфальт ударила яркая ветвистая молния, что собственно молнией была недолго, поскольку разряды электричества очертили силуэт какой-то женщины и в тот же миг исчезли, каким-то неведомым образом трансформировавшись в человеческую плоть, вернее эльфийскую. Госпожа Найрис, тоненько и определенно испуганно пропищала Светлана, спотыкаясь на ровном месте и чуть не падая. Если раньше она была заметно красноватой, видимо из-за нервного стресса пребывая в состоянии частичной трансформации, то сейчас алый цвет стремительно покидал кожу уменьшающейся в габаритах девушки, чей эмоциональный фон почти мгновенно перескочил через стадию замешательства едва ли не к откровенной панике-панике, которая была вроде как и не совсем ее. Словно остатки суккубы, прицепленные к душе моей новой знакомой, При виде высокой и плоской эльфийки рефлекторно попытались сделать вид, будто их тут нет, и втянулись внутрь своей носительницы, будто испуганная улитка в защитную раковину. «Молчать, сегодня мне нужен он», — уперла в меня взгляд пылающих фиолетовым светом глаз высокая, но довольно-таки плоскогрудая рыжеволосая эльфийка, одетая в нечто среднее между пушистым банным халатом и японским кимоно, хотя, судя по вышивке золотой нитью на махровой ткани, местами напоминающей фотографии штормового моря или там гнущегося под порывами бури леса благодаря своей четкости и детальности, это было нечто из разряда церемониальных одежд обитателей иного мира. «Сколько разумных существ ты поработил, сколько заставил согласиться с навязанным им решением, сколько из них были или могли быть подданными конклава». Внезапно окружающее меня сознание и даже потоки магической энергии я стал чувствовать хуже, еще хуже. Да они просто оказались вне зоны досягаемости, будто вдруг угораздило очутиться на другой планете или хотя бы провалиться в Марианскую впадину. Формально ноги стояли все на той же парковке рядом с броневиком, но мы с этой эльфийкой словно бы оказались в пузыре, отгороженным от остального мира или правильнее сказать, отрезанным, ну, смотря что считать разумным и что считать порабощением. Судя по тому, как эффективно изолировали опасного псиона, реакции моей деловой партнерши, а также весьма эффектному появлению, это был кто-то из местных шишек, и рангом заметно повыше, чем те мудаки, из-за которых одной почти суккубе никак не удавалось сделать карьеру. Может ли сия ушастая доска понять, что я вру? Скорее всего, может, а потому следует говорить правду, тем более ничего опасного в ней вроде бы нет. По-настоящему подчинял я, наверное, всего одно существо, но это была мутировавшая собака, причем в моем родном мире, где про ваш конклав никто и знать не знал. Ну еще нескольких гоблинов там же обработал, дабы на сородичей натравить, но это сложно назвать порабощением, без моего контроля они бы пришли в норму за час, ну может за два, в совсем крайнем случае, три поступок не самый лучший, признаю, но они были грабителями, убийцами и людоедами, которых к нам никто не знал. Ну а использовать менталистику, чтобы заставить кого-то с собой согласиться, кажется, такого вообще еще никогда не делал, может за исключением попыток успокоить тех, у кого истерика. «Не врешь», — констатировала эта эльфийка, словно бы прислушиваясь к чему-то далекому. «Это хорошо, хорошо, что ты не использовал свои таланты против подданных конклава, а планируешь использовать, ради денег, чтобы занять в нашем обществе местечко повыше, может, желаешь побаловать себя абсолютно покорными постельными игрушками. Не вижу причин нарушать всего лишь ради денег законные собственные моральные принципы, ведь гораздо проще и безопаснее заработать как-то иначе. Успешную карьеру ментальной обработкой окружающих уж точно не построить. Промывать мозги женщинам ради секса – это так же тупо и подло, как подливание им наркотиков, и я этим заниматься абсолютно точно никогда не буду. Последний вопрос, надо сказать, изрядно меня выбесил, хотя его уместность в данной ситуации приходилось признать обоснованной. Слишком много в истории людей, да и не только людей, думаю, преступлений, совершенных всякими озабоченными мерзавцами. Хорошо, кивнула мне эта эльфийка, и внезапно отрезавший нас от остального мира незримый барьер исчез, словно его и не было, хотя его, в общем-то, и раньше было не видать. Только я почему-то абсолютно не сомневался, что незримость не помешала бы ему остановить мои попытки дотянуть до разумов окружающих или просто убежать. Не изменяя своим принципам, человек, и у тебя из-за выбранной стези развития не будет проблем ни с законами конклава, ни с храмами верных богов. Только не забывай хотя бы раз в пару месяцев заходить для очередной проверки. А еще прими мои извинения, кажется, я была слишком груба. Разряд молнии взвился к небесам оттуда, где мгновение назад стояла эта беспардонная особа, убравшаяся во свояси так же мгновенно, как и появилась. Ну, беседа с директором только что стала для тебя гораздо проще, нарушила установившуюся тишину Светлана. Госпожа Найрис не только верховная жрица храма верных богов, но и главный судья Рязанской области. Ставить ее вердикт под сомнение, если от этого не зависит как минимум его должность, он не станет. Хотя бы потому, что она входит в десятку самых опасных бойцов нашего региона. Мне казалось, что у эльфов с их богами проблемы, уточнил я девушке, которая как ни крути, но процентов на 50 относилась к той же расе, что и покинувшая нас жрица. Степаныч рекомендовал с этой темой быть очень-очень осторожным. Не только у эльфов, скорее у всего конклава. Те из богов их родины, Кто не склонился перед шепотом и не бежал, бросив свою паству, дрались до последнего, чтобы умереть в бою, прикрывая исход смертных народов. Кивнула мне пока еще сотрудница данной конторы, двигаясь к крыльцу здания. Оскорблять их или пытаться хоть как-то обесценить их жертву, верный способ совершить крайне мучительное самоубийство, однако жрецы все еще обладают частью дарованных им прежде возможностей. Да и некоторые слуги богов все же были эвакуированы, а вернее отправлены вместе со своей паствой. И, чисто теоретически, погибших небожителей однажды могут возродить. «Светлана, шуруй уже к директору давай!» — прикрикнул на девушку какой-то мужчина, выбравшийся из остановившегося по соседству с нами танка. Правда, на члена одного из экипажей он был как-то совсем не похож, поскольку носил покрытые светящимися рунами массивные латы, за спиной у него висела парочка коротких одноручных боевых молотов, а в кобуре на поясе покоился явно магический жезл. «Тебя вообще-то ждут, а я домой хочу. У меня вообще, между прочим, уже 2 дня как отпуск. Ну, прости, с меня, пиво». Не стала пререкаться с ним девушка, направляясь к высокому крыльцу здания. «Студент, ты главное не соглашайся принимать на себя сейчас никакие долги или обязательства, не заключай контрактов, и подарков не принимай, если это не еда, поскольку по законам эльфов должно отдариваться чем-то примерно равным законам конклава, ты уже согласился подчиняться, а большего от тебя требовать не имеют права. Не веришь мне? Спроси кого хочешь, спроси, да вот хоть их, или первого попавшегося чиновника в отделении конклава». «Ну да», — не слишком уверенно подтвердил с усталым видом бредущий за нами следом мужчина в тяжелых латах. Эмоциональный фон его веял вялым интересом, слегка разбавленным усталой апатией с нотками раздражения. Этот человек сейчас явно бы предпочел быть где-нибудь еще и наслаждаться своим честно заслуженным отдыхом, а не таскаться тут с нежданно-негаданно нарисовавшимися обязанностями. Страха, кстати, не было, и осторожности даже. То ли он вообще не верил, будто сейчас может дело до конфликта дойти, то ли даже не сомневался, со мной могут справиться быстро и легко, без какой-либо опасности для окружающих и для него лично. Я в том смысле, что пока кто-то согласен подчиняться законам конклава, он может находиться на территории конклава и ничем никому не обязан, пока сам на это не подписался. А что такой человек будет есть и где спать, это уже другой вопрос. Бродяжничать, кстати, не рекомендую. Наказание за попытку переночевать где-нибудь под скамейкой, месяц исправительных работ. Вот в обмороке или там от усталости падать где попало можно, отпустит уже через 3 суток. Ключи от моего дома, какие-то консервы в холодильнике уж точно есть, швырнула мне небольшой брелок Светлана. Адрес: 7-я площадь Коммунаров, дом 16. Впрочем, если не хочешь обживать свои новые хоромы вот прямо сейчас, можешь сдать часть своих трофеев прямо в отделении конклава. Прием добычи у нас тут круглосуточный, а какой-нибудь твоей бронзы хватит, чтобы купить номер в не сильно паршивой гостинице лет на 10. «Ну, это ты преувеличиваешь», – пробурчал наш то ли сопровождающий, то ли конвоир, когда мы поднимались по высоким ступенькам. «На 5, она у него деградировавшая, в смысле раньше была серебром», – хмыкнула Светлана. «А значит, у ее обладателя будут неплохие шансы в чем-то прыгнуть выше головы, да и подходящие ему пути развития он при удаче сможет чувствовать интуитивно». «Ну, тогда да», — задумчиво согласился этот танковый рыцарь. «Тогда на 10 лет может и хватит, или в каком-нибудь люксе, откуда открывается вид на центр города и источник недели на 2. Внутренности здания оказались пусты. Ну, почти. Первый этаж этого здания служил лишь для того, чтобы пройти мимо 3 отдельных будок охраны, похожих на маленькие бункеры, поверх которых дизайнеры прицепили декоративных узоров и агитплакатов, к 1 из 10 лифтов, каждый из которых вел лишь на ограниченное количество этажей. Нам требовалось попасть на самый верхний, больше похожий на какую-то дворцовую оранжерею из-за количества разнообразных растений, стоящих ровными рядами вдоль далеких очень и очень просторных помещений, а также стены с потолком своими побегами частично покрывших, а также общем богатстве окружающей обстановки. Там, где ничего не зеленело, не цвело, не плодоносило и даже не колосилось в глаза, сразу же бросалась какая-то нарочитая роскошь. Большие аквариумы с экзотическими рыбками, подсвеченные изнутри фонариками, статуи эльфов и эльфиек с начищенными до блеска памятными табличками, рассказывающими о том, кто это и почему он прославился, большие панорамные окна, позволяющие взглянуть с высоты на лежащий внизу город, Картины, вряд ли хорошо переносящие соседство с таким количеством флоры, регулярно требующие полива, но в общем и целом было красиво, мне даже понравилось. Во всяком случае до тех пор, пока Светлану не завернули в какой-то боковой кабинет, а передо мной не распахнули трехметровой высоты двери, ведущие к хозяину этого небоскреба и одному из самых влиятельных ушастых в Рязанской области. «Уважаемый Руслан Сергеевич, рад наконец-то своими глазами увидеть вас. Позвольте поприветствовать вас на территории Конклава и поздравить с тем, что вы успешно справились с выпавшими на вашу долю испытаниями». Поприветствовал меня третий из чистокровных эльфов, которых я когда-либо своими глазами видел. И, надо сказать, первые два мне понравились гораздо больше. Если Виоликтор производил впечатление правдоруба и воина, единственным замеченным недостатком которого была некоторая слабость к алкоголю, а жрица хоть и была груба, но без тени сомнения рискнула собой, оставшись запертой в барьере с, возможно, злонамеренно настроенным псиоником мозголазом, то сейчас я оказался лицом к лицу с чиновником, бюрократом, может быть, даже царедворцем, в самом худшем смысле этого слова. Эмоциональный фон беловолосого эльфа, сидящего в высоком кресле, украшенном позолотой и сильно напоминающим трон, был полностью скрыт, а чтобы воздержаться от попытки прочесть его мысли, мне и чужие советы не требовались, но тем не менее общее впечатление оказалось именно таким. И даже то, что он приветливо указал мне на соседнее сидячее место примерно таких же габаритов и стиля, ничего не меняло. Единственное, что меня огорчает, это что наша встреча должна была состояться совсем не так. От лица дома Малахитового ножа позвольте вручить вам небольшой подарок, а именно прекрасный. Безвозмездно вручить, перебил его я, и хотя эмоциональный фон эльфа был скрыт, но наблюдательность исследователя-воителя псионика вкупе с его остротой восприятия позволили мне увидеть, как на мгновение исказились его черты лица, пытаясь сменить приветливую улыбку уродливой гримасой раздражения. Глава 19. Документы и валюта. Глава 19. Документы и валюта. Жизнь бесценна. Правозащитник. Меня презирают за то, что я назначаю цену жизни, но сугубо из-за желания получить мою работу бесплатно. Киллер. В отделении Конклава по Рязанской области работа шла круглосуточно. Ну, думаю, этого следовало ожидать, учитывая, какой ажиотаж творился на улице. Особенно с учетом того факта, что порожденные шепотом монстры, если и спят, то спят они явно не тогда, когда людям удобно. Да и работы у местных обитателей более чем хватало. Этаж, посвященный приему наиболее серьезных трофеев, работе с успевшими хорошо зарекомендовать себя специалистами или просто обладателями серьезных печатей, к которым относилась и моя, даже под утро был совсем не тихим и не малолюдным. Позевали за стойками украдкой десятки свободных администраторш, сегодня работающие в ночную смену. Четыре группы из нескольких человек и примерно десяток одиночек либо выкладывали свою добычу, либо пытались торговаться с теми из них, кто был занят. Мычал чего-то в накинутый на голову мешок не сильно трезвый возмутитель общественного спокойствия, который, поддавшись жадности, не только попытался устроить скандал, но и начал угрожать пистолетом якобы недооценившей его барахло сотрудница и теперь со всей вежливостью утаскивался к выходу охраны, периодически охаживающей придурка резиновыми дубинками по почкам. Знак охотника, помимо прочих функций, может служить вашим удостоверением личности и универсальной банковской картой, поскольку содержит биометрические данные владельца и отпечаток его души. С улыбкой поведала мне сотрудница данного отдела с лаконичным бейджиком Леа, что как-то подозрительно напоминало не то высококлассную стриптизершу, не то элитную эскортницу, прибывшую в Рязанскую область прямиком из Таиланда. Яркий броский макияж весьма эффектно дополнял природную красоту смуглого личика с раскосыми восточными глазами, от природы лишь в редких случаях дополняющегося упругой высокой грудью, которая тут в наличии была. Просвечивающая белая блузочка очень органично сочеталась с отлично видимым алым кружевным бельем, а высокие каблуки помогали компенсировать некоторую миниатюрность. Завершалась и ансамбль легкомысленной моды мини-юбка такого размера, что если дойдет все-таки до дела, то можно ее уже и не снимать, не помешает. Чтобы активировать возможности банковской карты, надо начертать на поверхности значка пальцем вот эту руну. Деактивировать – то же самое, но в обратном порядке. Еще есть функция маячка, активируемая нажатием каждого угла по очереди, но его почти никогда не включают. В городе это привлечет немедленное внимание полиции, в дикой местности, поможет обнаружить вас поисковым группам или сенсорам. Однако эмиссары и чемпионы сигнал тоже могут засечь и отправиться искать его источник. Те обитатели этого мира, кто сражался с тварями шепота, были разделены на две довольно разные группы. Одной из них были регулярные военные силы стран, городов или даже влиятельных частных лиц, второй – охотники. Отменно выученные кадры в обязательном порядке, имеющие в своем распоряжении бронетехнику, артефакты и усиления от тщательно подобранных печатей, охраняли покой волшебников, князей из иного мира, чиновников, инженеров и рабочих критически важных производств, ну и вставали грудью против наиболее крупных вторжений тварей, когда кто-нибудь из лордов или даже владык вел за собою целые армии. Периоды относительно спокойной гарнизонной службы у них сменялись адскими мясорубками, от исхода которых зависели судьбы тысяч, а то и миллионов людей или нелюдей. Однако как бы не большее количество тварей шепота уничтожали охотники. Те, кто находил в себе силы взять в руки оружие и отправиться чистить мир от монстров, сваливаемых из множества измерений на головы обывателей, по свободному графику, мелкими группами, без четких планов, с тем оружием и снаряжением, на которое получилось заработать или взять в кредиты уровнем навыков, который никто не проверял. Справишься с теми чудовищами, которых встретишь, хорошо, ну а нет, твои проблемы. Как показывала практика Конклава, столетиями выживавшего в борьбе с посланцами пожирающей миры космической хтони, именно данный подход показывал наилучшие результаты по соотношению цены и качества. Находящиеся под защитой источников поселения хронически страдали от перенаселения и дефицита ресурсов, а потому откровенно лишний народ требовалось куда-то утилизировать, желательно так, чтобы он не только при этом дополнительной головной боли не доставлял, но и приносил пользу. Дикая смертность молодых охотников позволяла пробиться наверх наиболее талантливым, расчетливым или просто везучим, приводя к появлению охотников матерых, что в одиночку или малыми группами могли показывать такие результаты, о которых большинство кадровых армейских подразделений могли только мечтать. Да и те из новичков, кто погибал не сразу, успев принести пару капель стабильности или ценой своей жизни отвести угрозу от вышедших на промысел собирателей, в общем-то оправдывали выдачу им допотопных берданок и прочих подобных сокровищ. Да и платить подобным добровольцам просто так не надо было, только за результаты, если эти результаты вообще есть. «Если я этот значок потеряю или сломаю», — уточнил я, внимательно изучая протянутый мне гибрид высоких технологий с магическим артефактом, напоминающий обычный треугольный значок. Да и рисунок на нем был очень простым, можно даже сказать нарочито упрощенным. Квадрат, вписанный в круг. То ли среди основателей конклава затесался большой любитель геометрии, то ли после долгих споров, а может быть и конфликтов, сильные мира сего решили остановиться на нейтральном варианте, который не содержал чьих-то гербов, символов или девизов. На обратной его стороне, кстати, обнаружились мое имя, фамилия, отчество, а также позывной «Студент». Видимо, чтобы труп, если чего, опознавать оказалось проще. ХМ, быстро сделали, минут за пять всего. Интересно, это тут у них какой-нибудь печатник трудится с ремесленными талантами или станок техномагический, подобные побрякушки выплевывающий? Три замены в год абсолютно бесплатно, потом придется каждый раз выкладывать каплю стабильности или ее денежный аналог в одной из признанных конклавом валют. Мило улыбалась и даже как-то стеснительно краснела девушка, чей эмоциональный фон сместился в сторону мечтательности и влюбленности с нотками похоти. Кажется, я ей понравился. Непонятно только, сам по себе или все же потому, что самое высокое местное начальство хоть и осталось ни с чем, но все же приказало выдать мне золотой значок, а в местных реалиях подобная побрякушка будет значить побольше депутатского удостоверения, ибо получить его можно лишь обладая золотой же печатью, а это личная сила, к которой в обязательном порядке будут прилагаться деньги и даже власть. Буквально-таки пылающая жаждой понравиться мне Лия явно решила, что судьба свела ее с личным принцем или по крайней мере его аналогом, пусть с руками в крови монстров по локоть, но зато уж точно способного защитить ее в этом очень недружелюбном мире и прокормить их потенциальных детей. Какие еще тонкости обязательно нужно знать тому, кто прибыл к вам аж из иного мира и крайне плохо представляет себе, что тут и как? Поинтересовался я у этой красотки, оказавшейся за стойкой отнюдь не случайно. Впрочем, как и прочие местные администраторши, чей внешний вид являлся не только усладой для глаз, но и еще одной линией защиты от твари шепота. Если кто-то из зашедших обменять свои трофеи вдруг перестанет обращать внимание на ее прелести, то это будет повод насторожиться и проверить, не тварь ли он случайно. Плюс куда легче отдавать трофей полураздетой приветливой девушке, чем какому-нибудь мрачному скучному бюрократу, особенно мужчинам. А в профессиях, где имеется повышенная вероятность отъехать скорым рейсом на тот свет, их все-таки обычно больше, чем представительниц прекрасного пола. По законам конклава покупать капли стабильности имеет право только государство либо лидеры населенных пунктов со своими оазисами и источниками. Использовать их в личных целях вы можете как угодно, но вот перепродажа или дарение иным лицам или организациям категорически запрещена. Просвещала меня восточная красавица, явно обдумывающая, как бы назначить мне свидание или хотя бы пригласить в какую-нибудь кладовку, где она могла бы показать себя с самой лучшей стороны любым анатомически возможным способом. Одна капля стабильности, кстати, равна одной эльфийской золотой монете, что в свою очередь можно разменять на 25 тысяч рублей. Оазисы и источники вы можете устанавливать в любом желаемом месте, но территория, на которой это будет сделано, все равно принадлежит государству, а потом вам достанется только 5% прибыли от их использования, но лучше бы все-таки установку согласовывать. Тогда можно договориться о дополнительных преференциях, даже превращении нового поселения в ваш личный анклав. Понятно, кивнул я, ибо все и в самом деле было понятно. В мире, запятнанном шепотом, двумя самыми главными ресурсами должны были считаться силой территории, защищенные от влияния этой пожирающей измерения пакости. Только вот первую проконтролировать было фактически нельзя из-за случайного появления печатей, имеющих шансы из вчерашнего бухгалтера сделать боевую единицу, при должном упорстве и везении способную собой армию заменить. Да и со вторыми все было не так уж просто. Попробуешь прижать к ногтю охотников, солдат или там разных феодалов, сумевших раздобыть вожделенные трофеи особой редкости, и они просто пошлют тебя нафиг в следующий раз, когда монстры навалятся, или сами прибьют, твари не дожидаясь. Однако, чтобы растягивать защиту оазисов и источников на города и прочие населенные пункты, требовались капли стабильности, малоинтересные сами по себе по-настоящему опасным личностям, но необходимые для успешного функционирования общества. Потому конклав и старался сосредотачивать их сугубо в своих руках, обещая людям и некоторой толике нелюдей безопасность. Пусть даже безопасность эта могла считаться весьма относительной. Впрочем, даже такая позволяла структуре, являющейся неким гибридом понаехавших завоевателей, властей Старого Мира, а также поднявшихся благодаря удачным возможностям печатников и прочих сильных мира сего, использовать ресурсы природные, производственные и людские на полную катушку. А что по иным трофеям? Каждая печать или искра знания оцениваются отдельно в соответствии с нуждами города и своей потенциальной полезностью. С прочими трофеями, аналогично, выдала ли я явно заученную до автоматизма фразу. Кстати, если вы попросите сделать меня своим личным менеджером, то я постараюсь выбить для вас максимально выгодные условия, и кроме того, вы сможете получить другие преимущества, более личные. Может, обсудим их в ресторане? Тут на минус шестом этаже есть очень неплохое заведение для сотрудников и охотников. Я плачу. Я подумаю об этом, внимательно изучив готовую чуть ли не прямо тут выпрыгнуть из своей одежды девицу. У меня не нашлось поводов для того, чтобы ей грубо отказать. Да и потом, не будет лишним предоставить конклаву еще одно доказательство, что перед ними уж точно не тварь. Но сначала давайте закончим мой инструктаж. Что с выходом за пределы города? Путешествиями в иные районы страны, мира, возможно, другие измерения, статус охотника позволяет вам без ограничений перемещаться по территории Союза Королевств, анклавов и Советских Республик. Шокировало меня ли о тем, что оказывается Советский Союз тут вполне себе сохранился, пусть даже в сильно модифицированном виде и с отчуждением части территории в пользу нехтонических монстров, так и на мирной аристократии. Но если захотите перебраться в другую страну, то лучше все-таки его обновить в одном из расположенных там отделений конклава, поскольку возможны сбои работы из-за разницы в компьютерных и магических системах. Про другие измерения ничего не могу сказать, кажется, этот вопрос не регламентирован, но если в течение 3 месяцев вы не будете предоставлять доказательств своей успешной борьбы с монстрами шепота, то ваш статус охотника будет приостановлен. Чтобы восстановить его, потребуется пройти специальную комиссию. Ах, да, в общественных местах ваш знак охотника предписывается носить на видном месте, но это именно пожелание, а не требование. Просто так будет проще, и окружающим, и вам. Ну да, понятливо покивал я, сканируя значок на всех доступных мне уровнях восприятия. Как ни странно, кажется, сделан он был действительно из золота, но это золото тут было в связи с какими-то иными металлами, образуя в итоге невероятно прочный и невероятно стойкий сплав, которым можно хоть орехи колоть, хоть серную кислоту помешивать без вреда для внутренней начинки. Начинки, содержащие какие-то кристаллы и микросхемы техномагия, как она есть. Причем очень и очень высокого уровня. Если танковая колонна нарушает правила дорожного движения, то это не проблема у личного регулировщика. Как-то так, слабовато усмехнулась девушка, выросшая в мире, где тебя могут сожрать хоть прямо на улице, хоть вообще в своей постели. И отнюдь не в переносном смысле. Вам, как обладателю золотого значка, уличных регулировщиков опасаться точно не придется. При виде настолько талантливого охотника, пожалуй, даже некоторые генералы робеют. Думаешь, окинул я взглядом собравшуюся в помещении публику. Помещение, куда допускали только элитную публику, ибо для остальной имелись другие этажи или вообще другие филиалы, расположенные в иных частях мегаполиса. Однако даже тут благородных металлов было не так, чтобы густо. Сталь, гранит, бронза, серебро, камень, гранит. В Рязанской области проживает около 10 миллионов подданных конклава, а тех, кто обладает золотыми печатями или же аналогичным уровнем личного могущества, вряд ли наберется даже дюжина, несколько неуверенно пожала плечами Ля. Вдобавок князья эльфов или волшебники идут в бой только тогда, когда иначе никак, а вы заявили себя именно охотником. Мне показалось, данный статус в вашем обществе дает максимум привилегий при минимуме обязательств, единственное из которых является регулярное предъявление доказательств об успешной охоте на монстров. Директор отделения конклава предлагал мне и личный вассалитет, и вступление в свой род на роли главы младшей ветви, и пост инструктора, и якобы чисто формальное звание его советника и много чего еще, но я куда больше доверял мотающей по разным проблемным точкам с постоянным риском для жизни полунищей полуэльфи полусуккубе, чем занявшему роскошное кресло в большом городе чиновнику с многовековым опытом интриг, и потом твердо стоял на своем желании стать просто охотником. Да, с золотой печатью, но охотником. На прямой вопрос, запрещено ли это, ушастый был вынужден признать: не запрещено. По законам конклава остановить меня от уничтожения порождений шепота на полудобровольной полукоммерческой основе могло бы только нахождение в тюрьме после вынесения обвинительного приговора. И если он не смертный, то были бы варианты с обелением своего имени, подписавшись на какую-нибудь самоубийственную или просто опасную миссию, чем я и без того заниматься собираюсь, ибо профессия охотника и его же социальный статус полностью отвечает моим интересам, а именно максимально быстрому набору сил и максимально быстрому обогащению, пусть и с немалым риском лишиться жизни, разума, а то и души. С громким сухим треском воздух в центре помещения разошился, и из появившегося портала буквально вывалился дворянин эпохи Возрождения, нелепо пышный и яркий наряд с надутыми рукавами, а также кружевными манжетами и воротником дополнялись полосатыми как зебра штанами и грубыми деревянными ботинками с пряжками, сияющими золотом. Правда, весь лоск этого щеголя оказался малость подпорчен его ободранным видом, отсутствующим ухом, которое весьма заметно кровило, сожженной до мяса дурой в районе левого подреберья и потеками синеватой взикой жидкости, стекающими с коротких черных волос на длинные навощенные усы. «Срочно ключ!» Отряд «Витая лента» выбила бронзовый ключ, и он сыпется. Заорал выпавший из портала человек, не обращая внимания на то, что в него сейчас целится из разнообразного оружия каждый из присутствующих в помещении человек, включая и цветник девушек-администраторш, дружно доставших непонятно откуда небольшие волшебные палочки, чьи кончики светились энергиями разных цветов. Его хватит минуты на три, ну может пять, а мы выдохлись все так выдохлись и сенсор ранен. А там, хамелеоны. Ну, ключ выбили с хамелеона, кто пойдет? Ваша половина. Делим ей между всеми по справедливости. Бронзовая лакуна? Не, это перебор, а вдруг там эмиссар? Что значит, вдруг? Лакуны, начиная от железа, либо с эмиссаром, либо с чемпионом, и всего половина за такой риск, ищи идиотов. Против хамелеонов надо подготовиться, тепловизоры достать, датчики движения. Может, хотя не, слишком опасно, вот была бы тут моя полная команда. Куда пошел, дурак, ты хочешь сдохнуть и меня одну с нашим кредитом оставить? К моему огромному удивлению, Собранные в этом месте охотники отнеслись к предложению посетить пространственную аномалию, полную монстров, без особенного энтузиазма. Кто-то жадничал, кто-то сомневался в собственных силах, кто-то просто оказался не готов, поскольку пришел в отделение конклава с минимумом необходимого снаряжения и без большей части товарищей по оружию. «Продолжим позже, Леа», — хмыкнул я, поправляя висящий на плече тощий мешок со своими пожитками, где валялись в общем-то только трофеи, патроны, да переданные Светланой ключи, а после шагнул к порталу, цепляя золотой значок себе на одежду. За время пути до города с хорошей охраной и изрядно затянувшейся бюрократической волокиты мой резерв успел полностью заполниться. Плюс если уж я куда более высокоуровневую лакуну без посторонней зачистил, то стальная в компании других опытных бойцов проблем вообще доставить не должна, наверное, особенно если там действительно хамелеоны, которые все же живые, да и маскировать умеют свои тела, но не мыслительную деятельность. А я пока слегка увеличу свой банковский счет.